Да ты уже весь в долгах, как в шелках. Столько мне всего обещал показать при случае, что у меня на это полжизни уйдет, — мысленно ответил я ему. Поверь, в сравнении с вашим, мой мир полон разных интересностей. Это как сравнивать болото с чистой водой. Ну ты полегче со своими сравнениями. Вообще-то я здесь живу. И в данный момент ты, кстати, тоже. Эх, — с грустью вздохнул Мор. Я думаю, мы идем в свечную башню, — сказал турок после того, как мы миновали четвертый лестничный пролет. Это что-то типа общего зала, только для стариков. Они там собираются, чтобы в сотый раз рассказать друг другу о своих подвигах. Раньше между собой мы называли это место пенсионным залом. Думаю, с тех пор ничего не изменилось, и его называют все так же, хотя вообще-то его правильно называть свечным залом. Неудивительно, что мне пришлось так долго ждать Шварца возле ворот. С таким количеством этажей и лестниц можно целыми днями здесь бродить, чтобы попасть в нужное место. Наконец мы оказались возле обитой железом деревянной двери. Она была очень низкой, лишь на полголовы выше меня. А прусаку и вовсе пришлось сгибаться почти пополам. Внутри свечного зала было раза в два темнее, чем в холле, так что пришлось привыкать чуть дольше. А еще здесь было очень душно и почему-то сильно пахло пчелиным воском, табачным дымом и еще чем-то кислым. Понятия не имею, что это был за запах. Надо же, а ведь здесь и правда нет электрического света, и лишь кое-где горят свечи. Теперь понятно, почему здесь так темно. Зал был абсолютно круглым и довольно большим. По всему периметру стояли большущие кресла. Рассмотреть в подробностях сидящих было довольно сложно, так что я мог судить лишь по темным силуэтам, что занято было три кресла, а все остальные пустовали. Откуда-то слышался тихий, неспешный разговор, который не прекратился и после моего прихода. Вообще-то я надеялся, что мы будем разговаривать с Эртелем тет-а-тет. Что же, видимо, у местных обитателей нет друг от друга секретов. Да и ладно. По большому счету никакой тайны в моем вопросе нет. «Сюда, парень!» — шепотом скомандовал тем временем Шварц и показал мне на кресло недалеко от камина, которое стояло ко мне тыльной стороной. Честно говоря, глядя на горящий камин, я не очень понимал, для каких целей его разожгли. Над царившей здесь духоты у меня на лбу выступил пот, пришлось снять куртку, чтобы не свариться в ней ненароком. Над креслом поднимались клубы густого сизого дыма. Судя по запаху, вишневый табак. Я сделал еще несколько шагов и увидел тощего старика в кресле, который по своему сложению напоминал подростка. По правде говоря, я ожидал увидеть кого-то помощнее. Бывший убийца чудовищ все-таки. В руках старик держал длинную изогнутую трубку, из которой шел дым. Глаза у него были полузакрыты, и могло показаться, что он дремлет. Я бы так и подумал, если бы несколькими секундами раньше не увидел столб дыма над креслом. Явно ведь трубка так чадить не могла. Подтверждая мою догадку, он поднес трубку ко рту и глубоко затянулся. Подождал немного и не спеша выпустил внушительное сизое облако. Мы стояли в паре шагов от него, но он делал вид, что не замечает нас. «Мастер Ордер, здесь этот молодой человек», — тихо сказал прусак, который вдруг из немного развязанного типа превратился в вежливого и учтивого мужчину. «Максим Темников». Апостол открыл глаза и медленно повернул голову в мою сторону. Ох, и взгляд у него. Сразу видно, что этот человек видел очень много на своем веку. Так что я готов взять свои слова обратно насчет первого впечатления. Теперь все в норме. Особенно сильно меня впечатлила левая сторона его лица. По сути, сплошной уродливый шрам. Его левая ноздря представляла собой тоненькую щелочку, а глаза на пострадавшей стороне вообще не было, как и волос. Такое себе зрелище на самом деле. «Спасибо, прусак», — тихо сказал он. «Теперь оставь нас». Шварц указал мне на пустое кресло рядом с апостолом и пригрозил пальцем. Наверное, хотел напомнить о своих словах насчет Эртеля, что, если старик заснет, будить его не нужно. Я кивнул в ответ, мол, все помню, и не забыл его наставлений. «Здравствуйте», — сказал я, как только мы остались вдвоем. «Меня зовут Максим Темников, и я пришел к вам по делу». «Это я уже понял. Говори, зачем пожаловал. Ума не приложу, по какой причине я мог бы понадобиться мальчишке вроде тебя». Он повернул голову ко мне, и огонь в камине осветил левую сторону его лица, отчего возникло ощущение, что его шрамы начали двигаться. «Андрей мне что-то плел про какое-то сочинение, которое ты пишешь в своей школе, но толком я ничего не понял». «Я его обманул. Никакого сочинения я не пишу», — сказал я и посмотрел на Ибрагима, который уселся на пол возле камина, так, чтобы видеть нас обоих. «Я пришел к вам по делу». Старик кивнул и затянулся трубкой, сделав пару затяжек. Он пошамкал губами, и на правой стороне его лица появилась улыбка. «Вообще-то старшим врать нехорошо, но ты меня заинтриговал. Какое же у тебя ко мне может быть дело?» «Мастер Эртель», — обратился я к нему, как учил меня Ибрагим, — «мне нужна ваша помощь. Так сложилось, что мне позарез нужно раздобыть прах кашалота. Это вопрос жизни и смерти». «Жизни и смерти, говоришь?» — вновь усмехнулся он. «От мальчишки твоих лет слышать такое забавно. В твои годы самой большой проблемой у меня было, как стащить у отца немного от табаку и не попасться на этом». «Вообще-то это правда», — нахмурился я. «Просто вы великий убийца-чудовищ». «Тогда говори, не трать мое время попусту», — вдруг разозлился он и поерзал в кресле своим тощим задом. «За каким чертом тебе понадобился пятнистый кашалот?» «Расскажите ему все, как есть, мой господин», — посоветовал мне турок. «Так будет лучше всего. Все, что можете». И я рассказал. Не все, конечно. В этой версии истории вовсе отсутствовала Софья с вороньим амулетом, зато присутствовал Чернопятов, который из-за моей одаренности решил заполучить мою душу, и вот уже несколько лет охотится за мной. Заключительным аккордом стало мое желание самому прикончить его. Все это время, пока я рассказывал, он курил и лишь иногда бросал на меня неопределенный взгляд, по которому ничего нельзя было сказать. К тому моменту, когда я закончил, его трубка давным-давно уже потухла, и он просто посасывал ее как леденец. «Чувствую я, история твоя — вранье чистой воды», — подвел итог апостол, обдумав все как следует. «Однако кое-что возможно и правда. Кто-то же тебя надоумил прийти ко мне со своим вопросом. И чтобы об этом узнать, нужно было крепко постараться. Теперь скажи мне вот что. Кто тебе рассказал, что у меня можно спросить про пятнистого кашалота? У кого-то из наших бестолковых учеников слишком длинный язык?» «Угу», — кивнул я. «Скажем так, бывших учеников. Теперь он уже мертв». «В каком смысле уже мертв?» — удивленно выкатил на меня свой единственный глаз Эртель. И мне было приятно, что я тоже могу его кое-чем удивить. «Я некромант», — сказал я. «И могу видеть призраков. С некоторых пор вожу знакомство с одним из ваших бывших учеников». «Как любопытно! Никогда не думал, что мне будет так интересно разговаривать с мальчишкой на старости лет», — сказал он и шмыгнул носом, забавно хрюкнув. «Продолжай. Как его зовут?» «Ибрагим по кличке Турок». «Да ладно», — пристал в кресле апостол. «Ты знаком с турком? Врешь!» «Нет, не вру», — улыбнулся я, глядя на реакцию старика, который вел себя как удивленный ребенок. «Он просил передать вам привет и сказать, что вы напрасно храните магические кристаллы в матраце. Это из-за них вы материтесь всю ночь и не можете заснуть». «Откуда тебе об этом известно?» — прошипел Эртель, прищурив единственный глаз. «Я же вам объясняю. Я вижу призраков, а Ибрагим сейчас именно призрак. Они ведь эфирные создания, — напомнил я ему. «Поэтому могут передвигаться где угодно, даже сквозь стены ходят». Старик еще немного посмотрел на меня, затем покачал головой и откинулся на спинку кресла. «Маленький засранец! Вечно сует нос, куда не просят!» — проворчал он. «Скажи ему, что это не его ума дело. Где считаю нужным, там и храню. Матраца — это самое надежное дело». «Так сами скажите», — улыбнулся я и показал на турка. «Он сидит там, слушает наш разговор». Апостол метнул взгляд на то место, где сидел Ибрагим. «Ты правда здесь? Не верю. Не знаю, откуда этот парень все узнал, но не верю. Проклятые волшебники!» Он вновь пошамкал губами и решил провести каверзный эксперимент, который должен был вывести меня на чистую воду. «Если ты здесь, турок, то, значит, можешь сказать этому пацану, чего я лишился как-то раз по твоей милости». В этот момент я залез в карман и вытащил красный магический кристалл, который принес специально для этого случая. Правда, по нашей с турком задумке предполагалось, что я сам должен буду напомнить апостолу про этот случай, если вдруг он позабыл, кто такой Ибрагим. «Он уже мне сказал», — я протянул Эртелю кристалл. «Однажды по его вине мы утопили такой вот в болоте». Старик открыл рот и уставился на магический кристалл, в котором отражались алые языки пламени, играющие в камине огня. Прошла минута, прежде чем он пришел в себя. Он посмотрел на меня, затем на место, где сидел Ибрагим. Жаль, что он не видел ехидной улыбки, которая играла сейчас на лице призрака. «Турок просил передать вам камень и напомнить о том, что он обещал вам его вернуть. Как видите, он сдержал свое обещание. Можете вычеркнуть это из вашего блокнота, куда вы заносите неоплаченные долги?» «Вернул. Ложка к обеду, дорога, между прочим», — тихо сказал апостол. Затем осторожно взял кристалл из моей руки, будто боялся обжечься об него. «Кстати, тот был больше в 2 раза, если мне память не изменяет. Этот мелкий, как горошина». В этот момент Ибрагим возмущенно засопел, и тут я был полностью на его стороне. Даже мне было понятно, что Эртель, мягко говоря, лукавит. Это был прекрасный магический кристалл, который мы с турком специально отобрали в магазине для этого случая. Он был чистейшим, размером со сливу, а не с горошину. «Ладно, будем считать, что долг оплачен», — сказал апостол, и кристалл исчез в недрах его одежды. «Значит, ты можешь видеть призраков, парень?» «Так я вам про это и говорю», — пожал я плечами. «Мне такая способность необычная, с детства». «Наверное, родители тебя головой обо что-то здорово треснули». «Вот видишь, не один я так думаю», — тут же ввязался в разговор Дориан. «Сразу видно мудрого человека. С первого взгляда понял, что ты немного с приветом. Призраки — это, конечно, моих рук дело, но в остальном...» Я посмотрел на Ибрагима, которому тоже вдруг сделалось смешно после слов Эртеля, как и Мору. Едва он поймал на себе мой взгляд, как тут же прекратил улыбаться и уставился в пол. «Прошу прощения, мой господин, шайтан попутал!» «Вот засранцы! Причем все трое! Одет, я смотрю, тот еще шутник!» Глава 25. «Наверное, интересно призраков видеть», — задумчиво сказал старик, после того, как я пропустил его вопрос насчет моей головы мимо ушей. «Среди них много интересных личностей попадается». «Не сказал бы. Ну, вообще, да, всякие есть». Эртель замолчал и уставился на огонь. Так прошло несколько минут. За это время из комнаты кто-то вышел, и, по-моему, кто-то вошел. Я уже стал опасаться, как бы старик не заснул. Как-то совсем не хотелось ехать сюда еще раз. Вдруг после этого он откажется со мной встречаться или вовсе забудет, кто я такой и чего от него хотел. Людей в его возрасте память иногда подводит. Кто знает, вдруг он тоже подвержен таким провалам. Спустя еще несколько минут я всерьез начал подумывать насчет того, чтобы снять рубашку. Просто удивительно, как можно находиться в такой духоте. Я ограничился тем, что расстегнул несколько верхних пуговиц, чем привлек внимание Эртеля, который посмотрел на меня и кивнул. «Да, здесь немного тошновато. Однако это единственное место в крепости, где старики могут погреть свои косточки». Он махнул рукой за спину. «Где-то там должны быть кувшины с водой. Можешь попить, если хочешь». «Спасибо, и я лучше потом», — сказал я и решил напомнить, что в крепости я по делу. «После того, как мы закончим наш разговор». «Ну вот что я тебе скажу, парень. Я не стану допытываться, зачем тебе прах кошелота. Все равно правды ты мне не скажешь». «Абсолютно верно», — предположил он. «Да мне, честно говоря, все равно. Будем считать, что причина у тебя достаточно серьезная, если ты заявился ко мне вместе с турком. Уверен, он понимает, что эта охота — дело сложное и опасное. Не в парк сходить, на каруселях покататься». Старик вновь пососал свою давно потухшую трубку и посмотрел на то место, где сидел Ибрагим, и спросил, будто тоже видел его. «Ты ведь не забыл, что пятнистый кошелот относится к седьмому рангу опасности?» Турок от неожиданности даже не нашелся, что ответить, и молча покачал головой. «Он не забыл?» «Хорошо», — кивнул Эртель. «Тогда я должен тебя предупредить, парень. Уж не знаю, какой ты там маг и что еще умеешь делать, кроме того, что видеть призраков. Но я думаю, если ты пойдешь на эту охоту, она станет для тебя последней». «Не станет. У меня есть хорошая группа поддержки из 7 человек. Специальный отряд, который любит такого рода делишки. Я там так, сбоку припека, в качестве психологической поддержки буду присутствовать». «Тогда это меняет дело», — оживился апостол и отложил в сторону свою трубку. «И как ты из него прах будешь добывать? Рог со лба нужно в специальной печи обжечь и потом истолочь в порошок, после того, как он сдохнет, само собой». «Я еще немного алхимик, что-нибудь придумаю». «Ну вот это уже что-то. Одними призраками сыт не будешь, а изготовление эликсиров — профессия хорошая, с голоду не умрешь. Если будешь нормально учиться в своей школе и научишься варить хорошие зелья». «Угу», — кивнул я. «Стараюсь. Кое-что даже получается». «Значит, к делу». Эртель наклонился к нам поближе. «Единственное место, где можно добыть пятнистого кошелота, — это Чар-озеро. Других я не знаю. Знаешь, где это?» Чар-озеро находилось далеко за Липиным Бором. Ни разу там не был, но Щекин обещал в следующем году устроить туда экскурсию для лучших учеников. Там место с какой-то особой энергией, где растет очень много магических растений, которым там не место. Ну и вообще, много всяких необычных странностей там. «Знаю», — кивнул я. «Оно вроде бы не замерзает никогда. Ну и так, место там необычное». «Верно говоришь. Необычно это, мягко сказано. Там нужно быть поосторожнее». «Будем. Лучше расскажите, как его ловить?» «Есть свои секреты, конечно. Мои собственные находки, между прочим. Ты первый будешь, кому расскажу. А все остальные в крепости узнают после моей смерти, когда мемуары отыщут в моей комнате». «Спасибо, мастер Этель», — поблагодарил я его, стараясь придать голосу торжественности, чтобы он понял, как я тронут подобным вниманием с его стороны. «За спасибо мы не работаем, парень. Каждая услуга должна быть оплачена. Одно из нерушимых правил убийц — чудовищ. Как дело сделаете, с тебя еще один магический кристалл. Красный сойдет, если что». Я посмотрел на Ибрагима, который развел руками в ответ. «Мой господин, такие правила, но он еще мало просит». «Хорошо, будет вам красный кристалл», — пообещал я, хотя не очень понимал, зачем ему эти кристаллы, если он все равно хранит их в матраце. «Страсти к накоплению ничего плохого нет. Кто знает, какие штуки ты в старости будешь откалывать», — сказал Дориан. «Мой прадед, например, иногда думал, что его хотят убить, и прятался в нашем фамильном склепе. До сих пор помню, каких трудов нам стоило уговорить его выбраться оттуда». «Тогда слушай правила охоты на пятнистого кашалота», — продолжил апостол и вновь взялся за свою трубку. «Первое. На дело нужно идти ночью, ближе к полуночи. В это время они чаще всего отзываются. Второе правило. На берегу Чарозера должен лежать снег. Еще лучше, если прямо в момент охоты идти будет». «Получается, на него зимой нужно охотиться?» «Можешь летом, если снег вдруг выпадет. Тебя не учили, что перебивать невежливо, Максим Темников? Потом свои вопросы задашь». «Извиняюсь». «Самое важное третье правило. Наживка нужна подходящая. Это и есть моя самая секретная находка». В этот момент на его лице появилась гордая улыбка. «Мясо заживо сгнившего магического зверя. Самое любимое лакомство пятнистого кашалота. Его нужно будет в воду бросить, а потом еще на берегу несколько кусков оставить. Ясно тебе?» «Фу! Ну охренеть! Это где я его должен раздобыть, интересно знать?» «Да вроде бы ничего мудреного», — вздохнул я, «кроме последнего пункта». «С этим как раз проблем нет», — скривился старик. «Любая тварь из искажений подойдет. В лавке для убийц чудовищ закажешь, они сделают. Спросишь Ибрагима, он тебе все расскажет». «Об этом не беспокойтесь, мой господин», — кивнул мне турок. «Тогда ладно. Если с этим мясом проблем нет, то получается все гораздо проще, чем я думал. Правда, я пока не очень понимал, что такое седьмой ранг опасности по меркам черного плюща, но, думаю, Ибрагим меня насчет этого просветит. И еще один момент немного расстраивал — обязательное наличие снега. Это означает, что раньше зимы добыть прах кашалота мне не светит. В самом лучшем случае — поздняя осень. Как правило, в ноябре снег уже есть. Правда, его еще не так много. И кто знает, как оно будет на другой раз». Старик замолчал. Мне казалось, устал от нашего с ним разговора. Он обмяк в кресле и вновь погрузился в полусонное состояние. Я спросил у него, что мне еще не мешало бы знать насчет предстоящей охоты, но он мне ничего не ответил, лишь бросил усталый взгляд в мою сторону. Шварц как будто стоял за дверью и дожидался этого самого момента. Как только я подумал, что ничего нового апостол мне не скажет, и пришло время уходить, как он сам вошел в свечной зал. «Парень, уже 10 минут, как твое время закончилось», — сказал он, чем меня удивил. Мне показалось, что прошло не больше получаса. «Мы уже закончили», — сказал я, затем застегнул верхние пуговицы на рубашке и встал с кресла. «Спасибо вам, мастер Этель». Я не ожидал от него ответа, но старик вдруг посмотрел на меня и сказал. «Пусть Ибрагим еще побудет со мной немного», — тихо прошептал он. «Мне приятно, что он решил навестить меня и вернуть долг старому наставнику». «Он слышит вас и останется здесь после моего ухода», — пообещал я апостолу и подмигнул турку, который кивнул мне в ответ. Шварц растерянно смотрел то на меня, то на апостола, и как только мы вышли из зала, удивленно спросил. «Парень, а о чем это говорил Артель? Какого Ибрагима вы с ним имели в виду?» «Понятия не имею», — соврал я. «Просто решил подыграть ему. За то время, что мы с ним беседовали, у него проскакивали странности в разговоре». «Да», — задумчиво протянул прусак. «Стареет мастер. Что тут говорить?» «Ну, а как поговорили хоть? Знал ты про битву с серебряным драконом?» «Угу. Вот так поговорили», — ответил я и показал привратнику большой палец. «Я теперь такую работу напишу, закачаешься». «Вот и славно», — сказал Шварц. Судя по его тону, ему было приятно, что наша встреча со стариком оказалась мне полезной. А я спускался по ступенькам и впервые за сегодняшний день чувствовал, как сильно устал. Ну да почему бы и нет? Если так подумать, то за день было сделано много чего. Жаль только, что в Китеж вернусь поздно. В этот момент у меня вдруг мелькнула мысль, что я могу не успеть до 11, и вытащил из кармана мобильник, чтобы проверить время. Оказалось, что еще есть 2 часа. Впритык, но должен успеть. А еще у меня был пропущенный звонок от Жемчужникова, которому я перезвонил сразу после того, как вышел из ворот Черного Плюща и заказал такси. «Добрый вечер, дядя Игнат», — поприветствовал я барона, который, как всегда, практически сразу же ответил на звонок. «Вы извините, я занят был. Телефон на беззвучный режим вставил». «Привет, Максим». Блин, приятно было слышать знакомый хриплый голос. «Что ты за парень такой? Как не позвоню, все время занят. Надо же и отдыхать время от времени». «Скоро буду», — пообещал я. «Еще несколько часов и в койку». «Я что звонил-то? Собственно говоря, уладил я все вопросы с твоими самураями. Сказал про твою ошибку с заклинанием телепортации. Доставили несколько ящиков, саке, кому нужно. Так что можешь спать спокойно. Ни у кого нет претензий друг к другу». «Спасибо вам. Выручили вы меня». «Ерунда. В следующий раз только будь с заклинаниями поосторожнее. Спокойной ночи, Максим». «Спокойной ночи, дядя Игнат», — сказал я в пустоту. Он включился, не дожидаясь моего пожелания. Я спрятал телефон в карман и проверил, застегнул куртку или нет. Что-то после душного свечного зала на улице было слишком холодно. Пора уже шапку вечером надевать, а то так и до простуды недалеко. Морок к этому времени уже опустел. Большинство лавок закрылись, и людей вокруг практически не было. Кому охота гулять по такой холодрыге? В этот момент мне показалось, что недалеко от меня, возле одной из лавок, кто-то стоит. Свет от вывесок падал так, что ничего толком не рассмотреть даже с моим колечком ночного зрения. Просто чей-то темный силуэт, и все. По спине пробежался тревожный холодок. Уж не по мою ли душу он там стоит? Явно ведь не просто так. Что он забыл в темном проулке между лавками? Порыв ветра растрепал мне волосы и поднял с земли несколько газет, которые валялись возле урны. В тот же миг на улице медленно вкатился автомобиль такси. Свет от фар прорезал темноту и на мгновение осветил тот самый проулок, вот только сейчас там никого не было. Странно. Не могло же мне привидеться. Галлюцинациями я вроде бы не страдаю. Кто это мог быть, интересно знать? Неужели Чернопятов? Как жаль, что история с душегубом откладывается до зимы. Раньше ведь никак. Кошелот — зимний зверь, оказывается. Да и глаз бури мне Щекин лишь к Новому году обещал. Эх. Я открыл дверь подкатившего ко мне такси, расположился на заднем сиденье. «В Китеж», — сказал я и снова посмотрел в проулок. «Как прикажете, сударь», — ответил таксист, и автомобиль плавно тронулся с места. «Кстати, я тут подумал, есть еще один вариант с Чернопятовым», — сказал Дориан через несколько минут. «Может быть, попробовать не уничтожать его душу, а использовать с толком? Она может стать очень достойной оплатой при случае». «В каком смысле?» — удивленно спросил я. И в этот момент меня осенило. «Ну, конечно же. Он имеет в виду кольцо потерянных душ. Хотя стоп». «Что тебя смущает, мой мальчик?» «Никаким мечом, кроме душегуба, не получится нанести ему урон. Вот что меня смущает», — ответил я. «Что случится с душой, если я ударю его мечом, и кольцо будет на мне? Она попадет в гости к Фрейе или будет уничтожена?» «Хороший вопрос. Об этом я пока не думал. Мне кажется, здесь только экспериментальным путем придется выяснять». «Вот и я так думаю», — сказал я и закрыл глаза. В салоне автомобиля было тепло, уютно, и меня начало клонить в сон. Такси уносило меня все дальше от морока, как и от мысли о Чернопятове и темном силуэте. Кто знает, может быть, мне и правда показалось. Конец 12-го тома. Текст читал Александр Башков.